Глава третья. Обсуждаемое тело в эту самую секунду рассматривало свое запястье и вспоминало, что о татуировках мечтало только в юности. Потом желание тратить деньги на то, что в тебя тыкают иголкой, пропало как-то само собой. «Здесь, в соседнем зале». Тиам под взглядом Алистера заговорил тише. «Мне необходимо провести осмотр по протоколу». А это уже дознаватель взял слово. Я только улыбнулась и дыхание затаила, ожидая, что произойдет дальше. Дальше, конечно же, эти четверо магов смерти собрались и пошли за Тиамом в ту самую оранжерею. Дух хранителя молчал, но был рядом. Я это почувствовала. И должна признать, чувство было странное, будто кто-то за тобой наблюдает. Таким тяжелым взглядом. «Ну и?» — раздался приглушенный голос неподалеку. «Где тело?» «Было тут». «Пора», — шепнул мне дух. «Я подскажу, что делать». А я тихонечко нажала на камень и выскользнула в коридор, радуясь, что проходы открываются совершенно бесшумно. Удивительно, но страха не было. Я медленным твердым шагом пересекла зал и замерла у небольшой лестницы, которая как раз должна была вывести в оранжерею, прислушиваясь к происходящему. «Раз вы все здесь, значит, защита земель пала, следовательно, последняя из рода мертва», пробубнил дознаватель, которого, кажется, ничуть не смущало, что труп наследницы исчез. «Неужели это тот самый свой человек, о котором так залихватски говорил муженек?» «Ваши показания я возьму позже, лорд Тиам. Нужно понять, при каких обстоятельствах умерла ваша супруга». Я видел только часть его спины. Он склонился над записями и, кажется, документировал все. «И все же, где тело Хлои де Варгас?» С насмешкой в голосе поинтересовался Алистер. «Вам оно даже не нужно. Походите по коридорам, напитайтесь энергией, не мешайте, лорд Блэкден». А я, подгадав момент, наконец шагнула вперед. «Могу я поинтересоваться, что все вы делаете в моем доме?» Атмосфера моментально сгустилась, стала плотной, если не сказать гнетущей. А выражения лиц незваных гостей были бесценны. Как будто некроманты не подозревали, что кто-то может восстать из мертвых. У всех такой шок и непонимание. У всех, кроме Алистера. Мужчина застыл статуей, у несуразного розового деревца, достающего ему кроной до груди. И сверлил меня таким взглядом, будто душу вынуть из тела пытался. Нет, оно-то и понятно, он сюда прибыл не для глубокой скорби, а чтобы себе жизнь спасти от какого-то там сурового проклятия. Ничего, перетопчется. Полагаю, не для того я сюда попала, чтобы стать чьим-то обедом. «Мне повторить вопрос?» С непривычным высокомерием в голосе поинтересовалась я у собравшихся. Это-то и послужило точкой невозврата. «Это невозможно», — прошептал Тиам, делая шаг назад. «Как же ты тут, если ты там или тут побывали? Круары?» Взгляд у него был такой перепуганный, будто мертвеца увидел. «А, ну да». «Защита пала», — зачем-то повторил дознаватель, окидывая меня странным взглядом. «Леди де Варгас, вы можете объяснить, что здесь произошло?» «О, я могу», — уверила я его, радуясь тем наставлениям, которые сейчас звучали в моей голове от хранителя. «Видите ли, я стала женой лорда Тиама де Тиор, не подозревая, что он собирается убить меня заклинанием «Сайн Вестигум». А, как все мы знаем, эти чары под строжайшим запретом для некромантов, даже для наследников самых сильных родов нашего королевства». Ого, как уверенно прозвучало. А я ведь никакой реальной магии несколько минут назад даже не подозревала. И при всем этом сейчас оперирую такими понятиями, что у мужчин в этой комнате челюсти отвисли. 1-0 ведет Анастасия. «Дай руку», — злобным шепотом потребовал глава рода Тиор. И обращался он отнюдь не ко мне, а к своему сыну, который сейчас оказался в капкане. «Мне необходимо проверить магический фон на наличие чар, о которых вы сообщили, леди де Варгас». Таким же скучным тоном проговорил дознаватель, что-то быстро записывая в своих бумагах аккуратным черным пером с позолотой. «Эта магия не оставляет никаких следов», — заметил Алистер, глядя только на меня. «Даже королевский дознаватель, пусть и в области некромантии, не сможет их отследить». И как же мы тогда удостоверимся в словах леди?» Я вмиг напряглась, распознав в вопросе дознавателя тонкую издевку. В споре между мной и Тиамом, за спиной которого сила рода и продажный дознаватель, мне не выиграть. Накрутить себя не успела, внимание привлекла семейка Тиор, а именно изящный, но, полагаю, весьма ощутимый подзатыльник от старшего младшему. Вот вроде бы высокородные аристократы, некроманты, а замашки, как у простых людей. Даже объяснения хранителя не потребовались, я и сама сообразила, что произошло. Рука в темной рубашке Тиама был расстегнут и задран до локтя, а на запястье мужчины красовалась татуировка, точная копия моей. Если брачная татуировка не исчезла, значит, вторая половинка вполне жива и здорова. Да об этом каждый любитель фэнтези знает. Кто бы мог подумать, что прочитанные книги помогут мне разобраться в том, с чем пришлось столкнуться. И это даже в какой-то степени весело. Если абстрагироваться от мысли, что то тело, в котором я нахожусь, не мое, и на какое-то время было убито. Интересно, а душа Хлои и правда развеяна? Я бы с радостью вернула хозяйке ее тело. Пусть бы сама разбиралась с этими страстями. А меня ждет встреча с Лебединой, которая задолжала объяснение. Но ведь защита пала. Тиам был сбит с толку. И, кажется, до этого момента даже не проверил наличие татуировки на своей руке. Кто-то слишком самонадеян. «Приготовься повторять за мной», — потребовал голос духохранителя. «Слово в слово». «Ну вот, теперь еще и работку медиума подкинули». «А знаете, я вам помогу», — произнесла я, стараясь отделить свои мысли от бубнежа хранителя. «Лорд Блэкден прав. Отследить чары невозможно, но раз татуировки на месте, мы можем провести несложный ритуал». «Мне это точно не снится. Насколько же все это дико, если вдуматься?» «Так, ладно, это все потом. Сейчас надо действовать, или этот призрак от меня не отстанет. Требую с него услугу. Будет должен». «И какой же ритуал вы собрались провести?» Прожег меня взглядом глава рода Тиор. «Видите ли, наш брак заключен не только по законам королевства, а с нанесением этих татуировок». Слово в слово повторила я то, что продиктовал мне дух-хранитель. «Но и по законам семей. Я принесла клятву рода Тиор, а Тиам клятву рода Варгас. И вашу не мешало бы улучшить». Вот последнее вряд ли стоило говорить, но дух только похихикал мне в ухо, когда лицо главы рода неестественно вытянулось от удивления. А я тем временем поспешила продолжить передавать всем собравшимся слова духа. «Различие небольшое, но весьма существенное», — произнесла я загадочно. «Всего лишь клятва о непричинении вреда, ни словом, ни делом. Мы можем проверить, нарушил ли он ее. И если да, то вашего сына, лорд Тиор, ждет кара». «Кара, которая зависит от ваших сил, леди Хлоя», — с каким-то странным смешком уточнил мужчина. «Не отвечай», — рявкнул дух, отчего я едва заметно, но вздрогнула. «Он за кого нас считает, за идиотов?» — продолжал гневаться невидимый хранитель. Видимо, я выпал из разговора на несколько секунд. Во время моего молчания на лице главы рода Тиор расползлась широкая улыбка. Неужели сделал выводы? Паузу прервал королевский дознаватель. «Вы живы, значит, все это не имеет значения». Мужчина поджал губы жестом, отправляя свои записи и перо куда подальше. Куда именно, известно мне не было, но они исчезли прямо в воздухе. «Уважаемый». Несмотря на слова, всем было понятно, что уважением тут и не пахнет. «Вам не кажется, что обвинение слишком серьезно, чтобы так от него отмахнуться?» Вступился за меня Алистер. «В конце концов, мы же не хотим, чтобы пострадала репутация рода Тиор. Брак был заключен вчера или сегодня?» «Сегодня», — оповестил всех воспрявший духом Тиам, не распознавший тонкую издевку в словах Алистера. «А? Так это свадебное платье. Салатовое? Серьезно?» «Да уж, счастье Хлои было коротким. В чем вышла замуж, в том и померла. Куда этот идиот так спешил, спрашивается?» «Совсем не боялся, что его заподозрят. В конце концов, не могли же они подкупить всех дознавателей? А Хлоя не какая-то девка, как сказал отец Тиама». «Я требую права отката как пострадавшая сторона. Растянула губы в слабой, словно извиняющейся за подобную наглость улыбки. «Если Тиам не виновен, ему ничего не будет». «Молодец», — похвалил меня дух. Я даже нотки гордости в его голосе уловила. «А если он вас обозвал, леди де Варгас?» Скинул брови Алистер. «Кровь из носа пойдет», — произнес на грани слышимости Тиам, закатывая глаза. А когда понял, что его услышали, приосанился и пояснил. «Силы моей жены на большее не хватит». «Ах, вот в чем дело оказывается. Как там охарактеризовал духлую? Слабосилок?» «Мы не можем отказать в праве отката». С неудовольствием вынес вердикт дознаватель, поправляя монокль, и то и дело с опаской поглядывая в сторону Алистера. «Только давайте быстрее, у меня еще масса дел». «Повторяй», — прошелестел дух-хранитель. Не знаю почему, но мне не понравился его тон. Насмешливый, предвкушающий, торжествующий. Да только времени разбираться не было. Я коснулась пальцами татуировки и произнесла несколько зубодробительных слов, то ли немецкий, то ли древние проклятия. А в следующую секунду со стен потекла краска. Так мне показалось, но, приглядевшись, я поняла, что это ручейки тьмы. Они тянулись со всех сторон, со всех уголков, подобно черным змеям, собираясь в клубящийся туман на полу. В темных волнах реяли алые всполохи, а до слуха доносился яростный шепот тысячи голосов, с каждым ударом сердца звучавший все громче и громче. В последний момент я успеваю посмотреть на Тиама. С его лица исчезает самодовольство и необоснованная вера в собственную неприкосновенность, уступая место неподдельному ужасу. Он пятится, пытаясь увернуться от тянущейся к нему тьмы, но в какой-то момент та просто накрывает его с головой, словно цунами, поглощая вместе с тем и душераздирающий вопль. Секунда, и все прекращается. Голоса стихают, а тьма растворяется, оставляя после себя лишь серые хлопья пепла. «О, Господи! Я что, только что убила человека?» Горлу подступила тошнота. В гробовой тишине с восхищением присвистнул Алистер, а дух за моей спиной разразился этаким злодейским хохотом. «Так ему будет знать, как насылать запрещенные заклинания, нападать народ Варгас». «Мать моя женщина! То есть этот поганец знал, чем все закончится? Знал и не сказал мне?» «Запротоколируйте смерть моего сына», — приказал лорд Тиур. Его голос был холоднее арктического льда. «И мои обвинения Хлои де Варгас в убийстве». «Конечно». Дознаватель тут же вернул себе документы и перо, начав что-то быстро строчить. «Пес продажный», — прорычал мне на ухо хранитель. Злость головы Тиур ощущалась кожей. Я бы, может, и в его взгляде это прочитала, но сама не могла оторвать глаз от того, во что превратился Тиам. Опомнилась только, когда правое запястье кольнуло болью. Эта татуировка медленно стекала с моей кожи, очищая ее, и тем самым делая Хлою вдовой. «Класс!» «Она не могла призвать такую силу», — прорычал глава рода Тиур. «Кто тебе помог?» «Не смейте в таком тоне разговаривать с главой другого рода», — вновь вступился Алистер. «Она? Глава рода? Женщина? Слабосилок?» Вся неприязнь старика так и выплескивалась в слова. Хранитель молчал. Я же чувствовала себя слишком отвратительно, чтобы вступать в словесную перепалку. Мне с трудом хватало сил удерживать ускользающее сознание. Хлоя де Варгас — единственная выжившая из своей семьи. И да, она теперь глава рода. С хитрым прищуром проговорил Алистер, по-прежнему глядя только на меня. «Это мы еще посмотрим», — припечатал старик. «Совет решит. А он будет скоро, девочка, очень скоро. И как только ты лишишься места в нем, жди расплаты». «Вы угрожаете ей в присутствии королевского дознавателя», — с кривой усмешкой напомнил Алистер. «И члена совета». «Твое присутствие, Блэкден, меня мало интересует. Ты больше не входишь в состав совета. Или уже забыл?» «Это вы, кажется, не читали устав, лорд Теор», — усмехнулся мужчина. «Меня нельзя исключить». Перешел на проникновенный тон. «Потому что мой род его основал». «О чем они вообще говорят? Боже, я действительно убила человека». «Не ты, а откат», — поправил меня дух, явно прочитавший мысли. «Совет некромантов представляет собой, как ты уже могла догадаться, группу глав некроманских родов. Управленческий орден, союз власти. Ну, как тебе еще объяснить?» «Да вроде поняла. А чем грозит это все мне?» «Начнем с того, что ты вообще-то не Хлоя», — поддел меня дух. «Но им об этом знать не обязательно. Для всех остальных достаточно того, что ты женщина. А женщина главой быть не может. Вот будь у тебя жених или муж, дело другое. На совете тебя будет ждать проверка силы. Она есть, но это тебя вряд ли спасет. Некроманский дар у Хлои был до смешного слабым. И к угрозам этого человека лучше отнестись серьезно». Я на это лишь сжала кулаки. «Конечно, что ему переживать, он же дух. А вот меня, по его милости, теперь хотят убить в очередной раз. Да сколько можно?» «Я все сказал», — процедил сквозь зубы глава рода Теор, возвращая меня в реальность. Он резко развернулся на пятках, взмахом руки собрал то, что осталось от сына, и просто растворился в воздухе. «В воздухе, мать его!» Вслед за ним исчез и дознаватель. «А вы умеете находить проблемы, леди Хлоя», — заметил Алистер, который, к моему неудовольствию, не особо торопился покинуть этот дом и дать мне возможность прийти в себя от потрясений. «И, судя по всему, помощь вам не помешает». «С какой стати вам помогать мне?» — удивленно уточнила я перед тем, как на меня шикнул дух-хранитель. «Не шикай мне тут. Насоветовал уже советчик». «О, мои интересы пусть останутся при мне». Легкая улыбка тронула губы некроманта. «Но сейчас я могу предложить вам выход. Решение из всех проблем». «Ну, прямо-таки спаситель бедных дев, угодивших в беду». Тем не менее, вскинула брови, намекая на то, что слушаю. «Но только слушаю. Разбираться со всем этим бардаком буду сама. И трясти хранителя до тех пор, пока не вытрясу из него душу. Ну, или хотя бы всю необходимую информацию. Но вот того, что он сказал следом, я никак не ожидал услышать». Алистер Блэкден отступил, наконец, в сторону от розового дерева и, глядя мне в глаза, проникновенно предложил. «Выходите за меня замуж, леди де Варгас».